Эти союзы не были случайными. Мир в Европе сейчас так же, как и в 1814 и в 1914 годах, зависит от стойкости России на востоке Европы.